часа опоздал. Без меня похоронили. Зато насмотрелся, пока жил там, до девятин. Октябрь, теплынь, еще лето. Народ на улицу высыпает, народ там очень общественный. Ну и я посеред него шмыгаю. «Как мышка», — пропела Егорьевна. «Как коломенская верста». Но и коломенская верста будет шмыгать, когда объяснят ей, что по-русски на улицах разговаривать опасно. Пришибут ненароком, как вражеского шпиона. Солнце светит, город красивый. Я в нем и раньше бывал. К дяде же после армии приезжал. И народ был нормальный. А тут сделался прямо злой. Ходят, высматривают, на кого бы наброситься. Я стараюсь не обращать внимания на обстановку. Гуляю. Замечаю, парк Пушкина остался под этим же названием. Памятник Пушкину тоже стоит, хоть на него и было покушение. Ну, думаю, я и должен уцелеть. Слышу смех, музыка, праздник. Недалеко от парка Пушкина памятник Штефану Великому. Он раньше в парке и стоял, но его перенесли, чтобы не было, значит, подчинения. И русские буквы с памятника срезали. Свои самостейные наклеили. Штефан в середине века жил. Стоит на высоком постаменте огромный свирепый дядька. Правда, что великий. Правой рукой крест над собой поднял, а левой меч держит. А вокруг свадьба. Я протиснулся, гляжу, невеста в этой, как ее, фате белой, а сама потрепанная такая, 29-й свежести, по лестнице на постамент взобралась. Это ведь надо было лестницу из дому приволочь. Взобралась к Штефану и к ногам его льнет, а выше достать не может, размеры не позволяют. Думаю, фотографируется на память, а жениха не видать. Невеста чего-то покричит в толпу, азартно так, не по-свадебному. И опять к ногам Штефана. Прямо богатырские ноги, толще, чем у слона. Замечаю, веселье вокруг не так уж, чтоб свадебное. Но цветы, все завалено, коробки с подарками. Она ползает в ногах у Штефана, а он стоит, ноль внимания. Кино снимают. Ставил свою догадку Анатолий. «Кино, да не то! Шоу, да нехорошо!» Демин покосился на Егорьевну. Она делала вид, что рассказ ей совсем не интересен. Закатив глаза и нажевывая конфеты, уморительно вытянув губы, за которыми, слизывая налипшую конфетную кашицу, метался язык, откинулась на спинку стула. Невозможно было удержаться. И Демин машинально тоже повозил языком и только уж после этого направил его по назначению, чтобы продолжить рассказ. Догадаться-то я догадался, что это не кино, а спросить молчу. Слышу, две старушки рядом шепчутся по-нашему. С ума, мол, сошли. Так что оказалось? Демин мрачно взглянул на Егорьевну, продолжающую самозабвенно крутить во рту языком. Вечером по телевизору передают. Какая-то фокусница, самая большая у них там задира против русских, стихи сочиняет. Специально разошлась с мужем, чтобы в патриотических целях выйти замуж за Штефана. Вот как бы, например, жестом приглашения, наклоняясь к Егорьевне, и, протягивая ладонь, сказал Демин: «Вот как бы ты захотела замуж за Петра Первого? Она за своего Штефана Великого, а ты бы, чтобы утереть всем им нос, за нашего Петра Великого. С ними только так и надо, а?» «Придется подумать», — ласково отозвалась Егорьевна. «Карусель ты моя ненаглядная!» — постарался он сказать с грустью. — На все-то ты согласная, жила бы страна родная. — Нет. — Что это все-таки делается? Ты можешь ответить? Что надо бабам?